Часть шестая. В яркий солнечный день Няньшань вошел в Фуцзяу. Легкий бриз относил далеко вперед дым из трубы. Его прибытие было тотчас же замечено на берегу. «Смотрите! Видите этот пароход? Что это такое? Под сиамским флагом, кажется. Вы только посмотрите на него!» Действительно, пароход, казалось, был использован как плавучая мишень для батарей крейсера. Град мелкокалиберных снарядов не мог бы сильнее разбить и задрать и опустошить его надводную часть. Он казался изношенным и усталым, как будто побывал на краю света. И в самом деле, несмотря на короткий рейс, судно пришло издалека. Поистине оно видело берега той великой страны, откуда не возвращается ни один корабль, чтобы предать земле свой экипаж. Оно было инкрустировано серой солью до самых клотов мачт и верхушки трубы, словно, как заявил один веселый моряк, экипаж выудил его откуда-то со дна моря и привел сюда, чтобы получить вознаграждение. И в восторге от своей шутки он предложил за судно в том виде, как оно есть, 5 фунтов. Няньшань и часа не простоял в гавани, как из сампана вышел на набережную иностранной концессии тощий человек с покрасневшим кончиком носа. Лицо его было искажено злобной гримасой. Он повернулся и погрозил кулаком в сторону судна. Рослый человек, с ногами слишком тонкими для его круглого живота и с водянистыми глазами, подойдя к нему, заметил. «Только что с парохода. Быстро сработано». На тонконогом был запачканный костюм из синей фланели и пара грязных ботинок для игры в крикет. Грязно-серые усы свисали над губой, а между полями и тульей его шляпы в 2 местах проглядывал дневной свет. «А? Здорово! Что вы тут делаете?» — спросил бывший второй помощник с Няньшаня, торопливо пожимая руку. «Подыскиваю работу. Мне намекнули, чтобы я уходил», — объяснил человек в рваной шляпе, апатично засопев. Второй помощник снова погрозил кулаком в сторону Няньшаня. «Этот парень, вон там, не может командовать и шаландой», — объявил он, дрожа от злобы. Его собеседник равнодушно посматривал по сторонам. «Вот как?» Но тут он заметил на набережной тяжелый морской сундук, завернутый в парусину и перевязанный новой манильской веревкой. Он поглядел на него с пробудившимся интересом. «Я мог бы устроить скандал, не будь этого проклятого сиамского флага. Не к кому пойти, а то бы я ему показал, негодяй! Объявил своему старшему механику, тоже мошенник первостатейный, что я струсил! Самые невежественные дураки, какие когда-либо плавали по морю! Нет! Вы не можете себе представить!» «Деньги свои получили?» — внезапно осведомился его потрепанный собеседник. «Да, рассчитались со мной на борту», — бесновался второй помощник. «Можете, — говорит, — позавтракать на суше!» «Подлый хорек!» — туманно высказал свое мнение рослый человек, проводя языком по губам. «Что вы скажете насчет того, чтобы выпить?» «Он меня ударил!» — прошипел второй помощник. «Что вы говорите? Ударил?» — сочувственно засуетился человек в синем костюме. «Здесь невозможно разговаривать. Я хочу расспросить подробно. Ударил, а? Наймите какого-нибудь парня, пусть тащит ваш сундук. Я знаю спокойное местечко, где есть пиво в бутылках». Мистер Джакс, изучавший в бинокль берег, сообщил затем старшему механику, что наш второй помощник не замедлил найти себе друга. Парень ужасно смахивает на бродягу. Я видел, как они вместе ушли с набережной. На судне производили необходимый ремонт, но стук и удар молотка не мешали капитану Маквиру. Он писал письмо в аккуратно прибранной штурманской рубке. И в этом письме Стюарт нашел столь интересные местечки, что 2 раза едва не попался. Но миссис Маквир в гостиной 40-фунтового дома подавила зевок, должно быть, из уважения к себе самой, так как она была одна в комнате. Она откинулась на спинку стоявшей у изразцового камина позолоченной кушетки с обитой плюшем подножкой. Каминная доска была украшена японскими веерами, а за решеткой пылали угли. Она лениво пробегала письмо, выхватывая то тут, то там отдельные фразы. Не ее вина, что эти письма были так прозаичны, так удивительно неинтересны. От «дорогая жена» в начале и до «твой любящий супруг» в конце. Не могла же она в самом деле интересоваться всеми морскими делами. Конечно, она была рада услыхать о нем, но никогда не задавала себе вопроса, почему именно. «Их называют тайфунами. Помощнику как будто это не понравилось. Нет в книгах. Не могу допустить, чтобы это продолжалось». Бумага громко зашелестела. «Затишье, продолжавшееся около 20 минут», рассеянно читала она. Затем ей попалась фраза в начале следующей страницы. «Увидеть еще раз тебя и детей». Она сделала нетерпеливые движения. Вечно он думает о том, чтобы вернуться домой. Никогда еще он не получал такого хорошего жалования. В чем дело? Ей не пришло в голову посмотреть предыдущую страницу. Она нашла бы там объяснение. Между 4 и 6 по полуночи 25 декабря капитан Маквир думал, что судно его не продержится и часа в такой шторм, и ему не суждено больше увидеть жену и детей».